Эта груда переливалась оранжевым и зеленым, красным и желтым, но главным в ней был цвет серебра, отполированного морем до зеркального блеска. Но на богатство это никто не обращал внимания. Трал опять волочился позади Сейнера, а на корме остались только пижон в свитере и дядя Костя. Короткими палками с крючками они цепляли одну рыбину за другой и, не глядя, швыряли их в загородки на палубе. Леша тоже взял палку, ткнул в рыбину, махнул, и она полетела за борт. Он подцепил еще одну, и это не полетело никуда, а завертелась на крючке и шлепнулась тут же у ног. Он подцепил третью, и с ней тоже получилось что-то не так. А когда он подцепил десятую, то на палубе ничего уже не оставалось. Черт! Да ничего, Леша. С первого раза у всех так. Научишься. А тут и учиться-то нечего. Вот я и говорю, нечего. Алеша, ты не слыхал, говорят, новое лекарство есть от ревматизма. По радио вроде передавали. Три укола, и болезнь начисто вышибает. Но я радио не слушаю, у нас телевизор. Что это за лекарство? Вот вспомни, на кар начинается. Кардон, что ли, или карбон? Карбон – это уголь, мы по химии проходили. Уголь – не лекарство, карбон – это просто уголь, и все. Значит, не знаешь? Нет. Жалко. А вот кальмар ты сразу разгадал. Молодец. Алексей, где ты? Ну, здесь, здесь. Чего? Да ничего, смотри, что я сварил. Ой, да я крабов не люблю. О, разборчивый ты парень. Только я тебя не крабами угощаю. Это лангуст. Во Франции большие доллары стоят. Во Франции не доллары, франки. Да я тебя без франков угощаю. Попробуй. Ну, сладкий краб. Да не краб, а лангуст. Ничего ты не понимаешь? Я же не француз. Это верно. Ты не француз. Ну, не хочешь, не ешь. За день выбрали трал 7 раз. Леша почувствовал усталость. Он даже не понимал, почему так устал. Ведь нельзя же всерьез считать работой то, что он делал сегодня. Он немного помог разбирать рыбу, и только. Но он чувствовал, как зудит у него на лице обветрившаяся кожа, болят спина и плечи. В кубрике матросы играли в домино, и Лёше казалось странным, что им еще хочется двигать руками и разговаривать. Лёша присел рядом и на секунду закрыл глаза. А когда открыл их, то увидел, что лежит на койке, заботливо укрытый одеялом. Часы на переборке показывали 23:30. Сейнер стоял у причала. С палубы доносился грохот. Там, наверное, выгружали рыбу. Леша хотел встать, вспомнив, что еще днем решил уйти домой и больше не появляться на Сейнере. Но под одеялом было тепло, а дорога до дома казалась бесконечно длинной. Леша подумал, что лучше он уйдет завтра, пока все будут спать. Он снова закрыл глаза и уснул мгновенно, как умер. Когда он проснулся, в кубрике было пусто и подозрительно светло. Часы показывали 9. Кубрик раскачивался вместе с Лешей, и из всего этого получалось, что он проспал выход в море. Быстро натянув сапоги, Леша вскарабкался наверх. Увидев на палубе рыбу, он понял, что проспал не только выход, но и первый трал. А, боцман! Ну, как спалось на новом месте? Почему вы меня не разбудили? А разве это входит в обязанности капитана? Так, а другие не могли, что ли? Другие могли, да я не разрешил. Почему это вы не разрешили? Да так, сам поспать люблю. Сами, небось, не проспали. Ну, я другое дело. Да не горюйте, боцман, не горюйте. У вас все еще впереди. Я работать пойду. Что ж, это идея. Эй, Алёша, иди сюда, помогай рыбу разбирать. У вас же ничего не осталось. Дядя Костя, ну почему вы-то меня не разбудили? Ой, да хватит и на твою долю. Держи крюк. Ну? Угу. Во, давай, давай. Все, хорошо. Чего, ничего. Алёша, сегодня у тебя хорошо получается. Видно, Боря? Да, сегодня нормально. Вы меня не хвалите. Я понимаю. А что, вчера ведь мы не хвалили. Слушай, дядя Костя, пойдем, парень теперь и без нас справится. Ну, как мы? А что же, верно. Пойдем, чайку попьем. Дядя Костя и Борис ушли. И Леша понял, что ему просто дали отработать свое. Без лишних слов, без упреков. Это ему понравилось. Захотелось даже, чтобы пришел капитан и посмотрел, как он управляется в одиночку. Но капитан был занят своим капитанским делом, и Леша усердно принялся за свое матросское. Эй, в машину! Прибавьте немного. Больше некуда. На лебедке, в чем дело? Тяжело идет. Бортальный план тянем, кэп. Полный трал. Вряд ли. На лебедке! Туго! Едва тяну! Как бы троса не лопнули! Все с кормы! Назад, малый! Стоп! Вира помалу. Как там? Тяжело. Выдержит? Не знаю. Надо тянуть, Женя. Так ли рвать, эдак ли, все равно. Да это понятно, Вова. Вира! Пошел, пошел. Давай, давай, давай. Стоп! Кэп, кэп, в крыле трала какой-то трос запутался. Да вижу. Вова, как думаешь? Стальной. Может быть, обрывок? Да похоже, нет. В глубину уходит. Больно, трал тяжел. Там она сидит. В самом трале за место рыбы. От нее и трос идет. Кто сидит? Кто-кто? Мина. Вот кто. 45-го года тебя дожидается. Мина? Где сидит? Эй, молчи уж. Леша смотрел на трос, уходивший в воду вместе с крыльями трала, и не понимал, о какой мине идет речь. А когда он все понял, ему по-настоящему стало страшно.